12:30 уже названивал в дверь Милкиной квартиры. Я недоуменно пожал плечами и отпер дверь своим ключом. И уже через минуту держал в руках записку, оставленную в зале на столе. Рухнув в кресло, я закрыл лицо руками и застонал от отчаяния. Так плохо мне было только два раза в жизни. Когда я застал свою жену и когда меня привели в морг для опознания погибших родителей. Бакланов, твоя женщина у меня. Иди домой, жди. Подписи не было. Однако мне и так без подписи было ясно, кто это написал, потому что однажды, запечатлев в памяти тот почерк, которым некогда было написано кровью обещание мне отомстить, я узнаю его и через 20, и через 30 лет, если доживу. Я бегло осмотрел квартиру. Следов борьбы не было видно. Уже подойдя к входной двери, я обнаружил вдруг, что нет телефона. Он всегда стоял в прихожей на трюмо. Заглянув еще раз во все углы, я нашел аппарат на кухне в мусорном ведре. Он был расколот пополам, очевидно, треснул при падении, да вдобавок на него, похоже, наступили пару раз. Уроды! Господи, какие уроды! Выскочив на улицу, я минуты через три остановил такси и скоро уже метался из угла в угол в своем доме. Совершенно потеряв рассудок от отчаяния, бездумно стучал кулаком по стенам. Ничего путного в голову не приходило. Сердце кровью обливалось при мысли о том, что моя женщина в руках у гоблина. Эта мысль не давала возможности сосредоточиться, проанализировать ситуацию и принять хоть сколько-нибудь разумные решения. От чего-то вдруг вспомнилась кобра в оранжерее. Она вот так же металась в своем жилище и лезла на стену, когда почувствовала внезапное падение температуры. Господи, ну какой же я идиот! То чувство, которое не раз спасало мне жизнь, проснулось во мне тогда в аэропорту. Оно настойчиво давило на сознание, подсказывая, что опасность близка, где-то рядом. А я упрямо подавлял его в течение 2 часов, отмахивался от него, как от назойливой мухи, не мешая мне вступать в режим нормального функционирования. Теперь я был уверен, что тот мужик в аэропорту, который пристально смотрел на меня, когда я стоял у стойки регистрации, и был Тимур. Он сбрил бороду и коротко подстригся, поэтому я его не узнал. В моем сознании просто запечатлелся образ бородатого гоблина с гривой волос, перетянутых зеленой лентой. А ведь должен был узнать, черт подери, должен. Наверняка он дал работнице аэропорта бабки и узнал, куда я лечу. А потом заявился в мой город и довольно быстро меня вычислил. Это уже дело техники. Видимо, в данный момент у него нет более важного дела, и потому он решил заняться моей персоной. В 14:00 зазвонил телефон. Я снял трубку и севшим голосом проговорил: «Да, слушаю». «Бакланов?» — это был Тимур. Мой персональный кошмар, воплотившийся из снов в жуткую реальность. «Тимур?» «А, ты узнал меня, дорогой?» «Да, узнал». Жаль, что я не узнал тебя раньше в аэропорту. Ну, не переживай. Тебе это все равно бы не помогло. Значит так. Твоя женщина у меня, и с ней все в порядке. Пока в порядке. Дай ей трубку, ублюдок. Не выдержав, сорвался я. Ну, Бакланов, перестань. Гоблин на том конце провода издевался надо мной. Не нервничай. Посмотри, какая вокруг красота. Скоро снег выпадет, белый такой, чистый, как простыня на постели. Ха! Дай, пожалуйста, ей трубку, Тимур. Очень униженно попросил я. Голос опять предательски дрогнул. Ты что, дурак, Бакланов? Я из телефонной будки звоню. а она на хате сидит. Да с ней все в порядке, ты не беспокойся. Ты же знаешь, что мне нужно. Что? Твоя жизнь мне нужна, Бакланов. Только ты нужен. Давай приезжай, и я ее отпущу. Куда приезжать? Знаешь, где поворот на мясокомбинат? Знаю. Ну вот, подъедешь на моторе до поворота, потом пешком до железнодорожного переезда, там недалеко дачи начинаются. Увидишь зеленую шестерку, подойдешь к ней задом, руки просунешь в окно, тебе наденут наручники и привезут ко мне. Все понятно? Понятно. Сейчас еду. Подожди, сейчас не надо. К 9 вечера подъедешь. Нормально будет. И смотри, не дури. А то я из твоей женщины шашлык сделаю. У нее мясо нежное, как раз пойдет. Ха! Господи! Я не мог ждать 7 часов, зная, что моя любимая находится у гоблина. Он мог сделать с ней все, что угодно. Это же нелюдь. Отпусти ее, Тимур. Я обещаю, что приеду. Причем здесь женщина? Зря ты говоришь, что женщина ни при чем. Очень даже при чем. Кроме нее и у тебя никого нет, я знаю.